Глава 4. Потребность изучать все. Все знания и таланты нужны для этого мира, иначе какой смысл обладать ими и не реализовывать, не воплощать в реальность? Душа человека заинтересована в увлекательной игре под названием «жизнь», потому что это именно то, для чего она находится здесь. Процесс игры для ума идеален, потому что ум заточен на саму игру и на поиск выигрышных вариантов, то есть условий, наиболее устраивающих эго. Эго нужно в помощь душе для притворения в реальность задуманного, созвученного с божественным замыслом, проявленным в духе. А теперь подробнее остановимся на внутреннем запросе, с которым сталкивается практически каждый человек, который вступает на путь самопознания и осознания своей божественной сути. Начнем с понимания того, что стоит за потребностью изучать массу эзотерической, магической и другой подобной литературы, подписываться на соответствующие каналы и загружать в свой мозг тонны различной информации о том, как все устроено и почему все происходит именно так, как оно происходит. Потребность в изучении подобной информации заключается в том, что вы погружаетесь в новый для себя мир, поскольку привыкли жить в установках, однажды усвоенных в детстве, потом нашедших свое подтверждение во внешнем мире и таким образом закрепившиеся в мировосприятии через определенные психологические реакции и установленные нейронные связи. В один прекрасный момент появляется осознание, что мир не настолько прост или объясним, как вы могли себе раньше это представить. Он намного больше, глобальнее и шире, чем кажется уму. Например, существует множество различных проявлений, которые не подвластны человеческому зрению или слуху, а также тактильным ощущениям. В связи с этим широта восприятия мира находится в готовности принять его многомерность и согласиться с изначальным божественным замыслом в отношении всего, что проявлено в нем. Умение считывать информацию через ее энергетическое наполнение – это и есть суть восприятия жизни на высоких вибрациях, где материя переходит в энергию. Каждое проявление в этом мире имеет свое предназначение. Все важно. Как материя, так и энергия, из которой она состоит. Понимание и принятие того факта, что весь мир – это энергия, проявленная в различных своих качествах, играет с человеком интересную роль, потому что дает возможность получать информацию, фильтруя ее на нужную и второстепенную по важности. Отправная точка, которая будет играть роль в ее отборе – это внимание, основанное на отклике сердца. Сначала будет интересно все, а потом, по мере насыщения знаниями, вы начнете отсеивать все, что не для вас. Чутье это будет основано на телесных реакциях. Например, когда информация не для вас или вам еще нужно осознать кое-какие процессы, тогда может клонить в сон или вы будете все время отвлекаться на какие-то вещи, постоянно пытаясь потом вспомнить, что вы прочитали, прослушали или посмотрели, но усилия будут тщетными. Здесь важно также быть готовым к тому, что вас могут намеренно запутывать или уводить от истины в различные догмы, потому что таким образом выходит на поверхность искренность вашего намерения познать истину. Когда информация будет предназначена именно для вас, вы это почувствуете сразу. Появится такое ощущение, как будто вы это уже знали. Когда информация будет предназначена именно для вас, вы это почувствуете сразу. Появится такое ощущение, как будто вы это уже знали когда-то ранее, что эти истины вспоминаете из своих прошлых воплощений. На самом деле так работает память души. На тонком плане в ауре человека есть три верхних тела, которые никогда не разрушаются, когда душа выбирает смену мерности или смерть, то есть переход в иное измерение. Так вот, в этих телах и происходит запись всего опыта, обретенного душой за все ее многочисленные воплощения. Считывание информации и ее раскодирование происходит в результате глобальных потрясений или изменения мировосприятия, которые являются триггерами для высвобождения этой энергии, ждущей своего часа для проявления в материальном мире. Изначально все процессы закручиваются на тонком плане, а потом они спускаются в мир физический, поскольку он намного плотнее обладает теми или иными свойствами материи. Вихрь энергии закручивается, снабжаемый намерениями и верой, любовью и вниманием, проявляясь в мире человека через определенные события и процессы. Мечтать в таком случае очень важно, так как мечта задает вектор для реализации энергий. Механизм работы мечты прост. Сначала появляется идея или божественная задумка, искра, которая проникает в ум человека. Человек начинает ее думать, другими словами, мечтать. Потом постепенно она через намерение человека начинает реализовываться в реальности, то есть так работает последовательность. Сначала мысль, потом энергия, далее действие и результат — это желаемая реальность. Информация в данном ключе играет не последнюю роль, поскольку человек, который начинает мечтать о чем-либо, подсознательно ищет информацию, ему могут попадаться соответствующие ролики с механизмами реализации мечты на практике. Каждый раз человек примеряет все это на себе, ищет информацию о подробных процессах, то есть готовит себя к действиям, которые и притворяют мечту в реальность. Потребность изучать мироустройство направлена на то, чтобы человек мог увидеть различные концепции и подходы к этой теме. Это нормально, что сейчас существует много разных философий, подходов и разных ракурсов восприятия реальности, потому что таким образом проявляется принцип многомерности пространства. Это не обязательно работает для всех, но тому, кому это действительно необходимо на определенном этапе самопознания, соответствующая информация будет кстати. Сейчас информационное поле откликается на тот уровень вибрации, который излучает человек. Нет смысла искать ответы вовне, потому что они всегда внутри. Ответы, которые вы найдете в этой книге, для вас, потому что они созвучны вашему личному опыту, потому что звучат на языке вашего тела и души, перекликаясь с сердцем. Это восприятие касается всех сфер жизни, а не только выбранного духовного пути. Поэтому вовне вы выбираете только то, что резонирует с внутренним содержанием. Следовательно, не нужно опасаться этого состояния, поскольку только так вы можете явить миру нечто свое, что еще не было создано, тем самым реализуя потенциал Творца. Вопросы мироустройства всегда интересовали человечество на протяжении веков, поэтому в этом интересе нет ничего странного или зазорного. Человек приходит к изучению подобных тем в такой период, когда у него закрыты базовые потребности, то есть когда он находится в состоянии принятия и благодарности по отношению к миру в целом и своей жизни в частности. Выход в это состояние обусловлен тем, что человек на протяжении своей жизни получает определенный опыт, который его учит, а если не учит, тогда этот опыт повторяется с более жесткими условиями. В этом мире никто никого не наказывает, потому что работает закон причины и следствия, когда каждое проявление энергии встречает обратную реакцию. С этой точки зрения о грехах можно сказать, что наиболее распространенные виды отклонений человеческого сознания в отрицательную сторону могут испортить ему жизнь. Человеку даются инструменты для того, чтобы он научился проживать свои состояния, чтобы научился видеть в плохом хорошее, чтобы осознал, что мир на самом деле нейтрален. В этом мире все нейтрально, а тот или иной окрас получается по причине того, какие смыслы настройки восприятия вкладывает в это человеческий ум. Система знаний в пространстве устроена таким образом, что стремление познавать не имеет границ, а когда узнаешь все больше и больше, приходит понимание, что все знать невозможно. Да и насколько это нужно человеку, который в среднем проживает 70-80 лет, что по масштабам Вселенной слишком маленький период для того, чтобы знать все? Для этого и существует информационное поле, с которого можно считать необходимую информацию, настроившись на нее. Существует огромное количество практик, благодаря которым можно научиться погружаться в информационное поле и считывать необходимую информацию под определенный запрос. Однако есть несколько приемов, придерживаясь которых можно этот процесс облегчить. Итак, для того, чтобы получить ответ на свой запрос, важно научиться управлять своим вниманием, уметь настраиваться на поток и находиться в тотальном доверии пространству. Самопознание – это глубинный процесс, который начинается изнутри. Потом, как само собой разумеющееся, приходит возможность проявить внутренний созидательный импульс через творение. Творение – это сакральный акт, который идет из сердца и проявляет волю Творца в определенном воплощении. В период творения человек может чувствовать эйфорию и душевный подъем, который невозможно описать словами. Подобные состояния принято называть глубинным смыслом, потому что все вокруг оживает и становится ярким, красочным и имеющим значение для этого мира. Подобное состояние наполняет, в нем можно постоянно находиться, если осознанно выбирать жизнь по сердцу, то есть проявлять любовь через каждый вдох и каждый шаг.